Володю спас дед, у него получилось не только убрать часть защиты, но и подрезать демону ноги в районе коленей, отчего тот упал, сбросив с себя Володю. Следующий удар собирателем снес демону часть головы, но оставшийся глаз все с той же ненавистью смотрел на людей. «Добей его, пока не восстановился, я не дотягиваюсь», — хрипло сказал дед. Теряющий сознание Володя подхватил клинок и, падая, нанес удар прямо в сердце, а потом на остатках сил стал дергать лезвием, проворачивая и нанося раны внутренним органам. В сознании еще плавала мысль, что он выжил в прошлый раз после того, как Володя вырвал ему сердце. Очередное резкое движение привело к тому, что красная защита распалась, а потом парень почувствовал огромный прилив силы и от жуткой боли во всем теле потерял сознание. Глава 22. Штукха. Громко проговорил, а потом закашлялся Володя, едва разлепив глаза. В беспамятстве он был недолго, скорее всего, прошло не более десятка ударов сердца, как он уничтожил демона. Решил он так, потому что едва открыл глаза, как увидел огромное количество демонов с ревом накатывающих на его миньонов. Костяные ящеры отбивались на удивление здорово, хотя называть их сейчас костяными уже язык не поворачивался. Громадные костяки, вызывающие опасливое уважение от одного даже мимолетного взгляда, изменились до неузнаваемости. Володя даже не сразу осознал всю глубину изменения и даже не сразу разобрался, они ли это. Для того, чтобы убедиться, они ли это, потребовалось усилие. Вместо кожи – мощная чешуя какого-то коричневого цвета, больше напоминающая черепицу. Вместо едва видимого за кожей позвоночного столба – костяные гребни от макушки до кончика хвоста, а на лапах в довершение этого – огромные когти, больше напоминающие небольшие кинжалы. Напоследок зубастая, словно у акулы, пасть и использование навыков, присущих демонам. К этому всему прилагалась по-настоящему звериная ловкость и сила. Причем физические изменения и применение навыков не было для парня таким уж открытием. Что-то подобное он и предполагал изначально. Удивляло и поражало другое. Некротические создания, созданные с применением демонических знаний и ритуальной магии, были просто устрашающе сильны. Непонятно откуда появился их облик. Создание огромных звероподобных тварей вообще не стояло в плане у Володи. Судя по тому, какие сильные мертвые големы получились сначала у генерал-демона, а потом у князя-демона, Володя сделал вывод, что их сила зависит от ранга призывателя. Если принять эту концепцию за верную, то получается, ничего удивительного в том, что они уничтожили демонических тварей мертвого князя-демона. А вот что было по-настоящему здорово, так это то, что после смерти князя-демона вся стая бросилась к месту его смерти, но вместо ослабевших мечников их встретила слаженная защита мертвых созданий. Ящеры, как до этого прикрывали Володю и деда, так и продолжали делать это до сих пор, причем с использованием навыков. Каждый ящер лежал перед собой щит из коричневой силы, который сдерживал противника, а они в ответ просто полосовали пространство перед собой, изредка поедая убитых демонов. Но и это были не все их особенности. Володя едва продрал глаза, как увидел, и как летящий в их сторону демон был сбит одним ящером. Тот поднялся на задние лапы, повернул голову в сторону нападающего, словно пулеметная установка новейшего образца, и выстрелом, пульсирующим черным шаром из пасти, сбил его. Причем так, что у демона в буквальном смысле взорвалась половина тела, окатив Володю сгустками крови. «Ты как?» – спросил дед. До этого момента напряженно стоящий с собирателем в руках и готовящийся к прорыву демонами периметра, установленного ящерами. «Нормально», – хрипло ответил Володя и, посмотрев на деда, произнес: «У тебя кровь, нормально, на эликсир». Не глядя, протянул Федор пробирку и, сосредоточившись на обстановке, принялся дальше крутить головой. «Эх», — глухо поморщился Володя. Он уже выпил за сегодня достаточно эликсиров, чтобы вечером, после окончания его действия, схватить откат. Отравления целебными эликсирами у него еще не было. Зелья, которые он готовил, были достаточно простыми для того, чтобы серьезно влиять на энергетику сильного мечника. Однако все то, что он принял сегодня, является средними зельями, а то, что протянул дед, оказалось высшим. «У меня все нормально», — ответил парень, делая профилактический глоток и вставая на ноги. «С другой стороны, лучше потом долго приходить в себя, чем умереть от непонятного ранения». Волны силы еще прокатывались по телу, заставляя потоки мурашек перекраивать невидимыми изменениями ауру и вызывая тянущую боль, но с этим можно было мириться. а у тебя бок прокушенный, достаточно незакрытых ран. Хорошо, произнес дед, внимательно осмотрев Володю и осознав, что нет необходимости в немедленном лечении, медленно опустился на землю и в один момент приговорил остатки зелья. А Володя внутри испытал чувство, близкое к нежности. Они на поле боя, вокруг смерть людей и демонов. А Володя вдруг подумал, что ему удивительно повезло и он счастлив, потому что у него есть человек, который отдаст за него последнее. Дед, испытывая ужасную боль от ранений, все равно оставался на ногах и не выпил свой последний эликсир, да и вообще был готов отдать последний для своего воспитанника, а себе не оставить ничего. «Давай перемотаю», — заявил Володя, доставая из кольца несколько десятков индивидуальных пакетов. Когда-то закладывая их вместе с аптечкой, он и не думал, что бинт может ему реально пригодиться. Мечники не только крепче, но и запас прочности у них выше, однако, раны у деда были столь обширны, что быстро с ними эликсир мог не справиться, а это значит, что нужно было остановить кровь. «Как ощущения?» Через некоторое время спросил дед немного повеселевшим голосом. «Нормально», — уверенно ответил Володя, перематывая на высокой скорости правое бедро. «Я про твой ранг», — довольно многозначительно произнес дед. «Мы его вместе подрали», — ответил парень, понимая, о чем именно пытается сказать наставник, но в природной своей скромности не стремящийся признать очевидное. К тому же, если бы не своевременная помощь деда в последний момент, он бы не был тут сейчас. «Да», — засмеялся старый мечник, — «мы были вдвоем. Вдвоем и больше тут никого не было. Ха-ха-ха, только у меня ученик смог стать богатырем. Вот это да. Ха-ха-ха, я вижу, как у тебя раскрылась аура. Ты смог там, где я проиграл. Я бы тоже его в одиночку не сделал. Не трясись», — недовольно сказал парень. Слова деда больше всего напоминали отходняк, и он решил его немного притормозить, перевести разговор на что-то другое. «Бинт соскальзывает. Все равно», — засмеялся дед. «Из всех моих учеников за все время, только двое стали богатырями, и обоих уже нет в живых. Причем они шли к этому десятилетиями, а ты справился за несколько лет. Не видел бы твое становление лично, в жизни бы не поверил. Если бы у тебя не было столько врагов, у меня не было бы столько возможностей для роста», заявил парень, дернув щекой от новой порции накатившихся мурашек. «У тебя ауру корежит», заявил дед, вставая на ноги, и признательно кивнул. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Знаю», сказал парень уверенно. Только что он увидел, как бесплотные атаки демонов пошли на убыль. А это значило, что набег, который грозился стать самым опасным за последнюю сотню лет, каким-то чудом окончился, так и не начавшись. Войска целы, запасы целы, города целы. Справиться с остатками демонов не станет такой уж сложной задачей. Для Володи набег прошел с огромным плюсом. Он не только сумел выжить в нескольких очень опасных ситуациях, но и существенно подрос в ранге. Осталось лишь закрепить результат. Федор достал располовиненное сердце князя демона и его печень. Еще с получения своего первого ранга он помнил, что употребление столь неприятных эликсиров помогает сгладить аурные преобразования и убрать возможные отклонения. Сейчас такие проблемы были. Помимо боли, почти истощенная аура получила слишком мощный заряд энергии, к тому же аурные трансформации повредили тонкое тело. Как он с дедом разделил целебные органы, он еще помнил, а вот в то, как они их употребили, как-то ушло от внимания. Взгляды двух воинов были направлены куда-то в себя. Опустошенность накатилась не только на него, но и на деда. Ящеры уничтожали всех демонов, но те уже побежали и старались скрыться от людей как можно дальше. Внезапно рядом раздался взрыв, и Володя увидел, как одного из его ящеров приложило гранатой. Защита выдержала, но где-то в сознании появился рев ящера, который сигнализировал о полученных повреждениях. «А вот и наши», словно бы очнулся от транса дед. «Когда уже все закончилось, они пришли на подмогу, да еще и твоих ящеров атакуют. Все как обычно, надо им как-то показаться, чтобы не атаковали», произнес парень и попытался двинуться в сторону города, но наставник его придержал. «Стой», заявил он жестко, «не смей, здесь пока ничего не видно, все в пыли, у нас есть пару минут». «Какие минуты?» не понял Володя. «Это мои призывные твари, они так хорошо демонов рвали, что...» «Нет», перебил его дед, «это некротические создания, которые тебе подчиняются. Одним словом, нежить. Я же рассказывал тебе историю набегов. Только нескольким родам можно было с разрешения инквизиции использовать некромантию, заявил дед уверенно, и тебя в этом списке нет. Даже если сразу никто ничего не скажет, это будет прецедент. Рода не любит конкуренции, тебя просто сожрут с потрохами. Они выбьют из остальных твою голову. У нас слишком много противников для того, чтобы оставить им такой козырь. Развоплоти ящеров, пока не стало слишком поздно. Нет, не согласился Володя. Посмотри на них. Я уверен, они им по силам генерал-демоны, а такой силой нельзя разбрасываться. Это мне говорит самый молодой из известных мне богатырей. Да, согласился Володя, а сам пристально посмотрел внутрь себя. Там, где на грани сознания горели красным пламенем точки ящеров, он сам не понимал, что сделал, но заимствованные у демона знания позволили сделать что-то такое, представление, о чем Володя до сих пор не имел. Только смутные ощущения, больше сконцентрированные на найти, чем на понимании. Ни о чем подобном в библиотеке пансионата он не читал, даже похожих описаний техникой заклинаний он не читал, а ведь сейчас он мог почувствовать каждого из ящеров и узнать, что с ним происходит, есть ли ранение и готов ли он дальше сражаться. Идите и уничтожьте всех демонов в округе. Людей избегать, при нападении людей их не атаковать, а покидать поле боя, работать по одному, друг с другом не драться, уверенно сказал Володя вслух, и тем удивительнее было то, что его послушались. Ящеры словно только этого и ждали, бросились в расцепную, а Володя вместе с дедом принялись рубить тех немногочисленных демонов, которые еще остались, и двигались в их направлении. Как правило, это были раненые твари, не очень понимающие, где они находятся. Облегченно выдохнув, парень посмотрел на деда, который от удивления рот раскрыл, но собрался с мыслями и все же спросил: «Это что такое было?» «Да это я в фильме смотрел одном», — ответил парень. Сказал, присовокупив ментальный сигнал, они и послушались. «Понятно», — пожал плечами дед и смахнул мечом голову демону-убийце, от чего-то решившего попробовать их на зуб. А Володя облегченно выдохнул. Как оказалось, он все сделал правильно. Просмотренный когда-то фильм о герое и компании механических роботов оставил глубокий след в душе парня. Это был один из первых фильмов, который посмотрел в кинотеатре. Мечтать о том, что было бы, имея он таких же преданных помощников, было интересно и периодически скрашивало одиночество. Но сладостные мысли разбились о понимании того, что это очень дорого, а на афишах было написано «фантастика». Однако, мысли остались и вроде как сработали, а для Володи главное, чтобы он нигде не наложил. «Идем», — сделал приглашающий жест рукой дед, и Володя подчинился, нужно было выбираться отсюда. Несмотря на защиту, парень осознал, что он похож на деда. Весь в засохшей крови своей и демонической, форма порвана и где-то висит клочьями, а каблук на правой ноге вообще отсутствует, и понять, в какой период он его потерял, Володя никак не мог вспомнить. Однако не успели они перебраться через небольшую гору трупов демонов, оставленную ящерами, как к уже привычному запаху крови добавилась еще одна проблема. И эта проблема называлась вонь. Точнее, не так, вонь. Володя, уверенно махавший клинком и уничтожавший редких демонов, попадающихся у них на пути, в какой-то момент остановился. Запах будто бы стоял на одном месте, ни ветерочка, ни чего-то другого, перебивающего этот запах, не было. Он и будучи витязем очень хорошо чувствовал запахи и хоть с трудом, но переносил запахи отдельных демонов, но здесь их было много, а сейчас обоняние стало еще лучше. «Что плохо тебе?» – спросил дед, смахивая голову очередному подранку. «Сейчас меня вырвет», – заявил Володя, бледнее, с трудом сдерживая бунтующий желудок. Дурман подошел резко, и он прилагал серьезные усилия на то, чтобы сдержаться. «Просто отключи нос», — уверенно сказал дед. «Чего?» — даже немного разозлился Володя. Ему показалось, что наставник тонко издевается. «Того», — усмехнулся дед. «Маленькие особенности богатырей. Возможность управлять своими способностями посредством мысленных усилий. Если убедишь себя, что окружающий тебя запах не критичен, то ты сам перестанешь его чувствовать. Это реально?» Отвлекся от своих проблем молодой мечник и с надеждой посмотрел на наставника. «Конечно», — уверенно ответил он. «Я даю тебе гарантию, что у тебя получится. Это способности богатырей. Честно говоря, у меня сразу получилось, как только я попробовал», — ответил Володя. «Но у меня до сих пор ощущение, что запах пробивается. Это самообман», — засмеялся дед. «Ты уже выглядишь не столь бледно. Идем». Володя с удивлением подумал, что у него и вправду получилось, Причем получилось нетипично. До этого он использовал сущность демона, чтобы активировать какие-нибудь навыки. Как-либо менять навык он не мог. Приходилось очень много тренироваться и пытаться развить навыки, и вот он увидел, как можно использовать силу мечника по-другому. Всего лишь волевое желание и все получится. Парень напрягся, и из его руки выделилась огромная фиолетовая капля яда. И следующий демон вместо удара мечом получил легкий удар ладонью, после чего на глазах распался. Навыки приобрели свойства ауры, воскликнул Володя. Такие же легко управляемые. Именно так, приподнял в удивлении дед брови, но мысленно отмахнувшись, пошел вперед. Они уже достаточно подошли, чтобы отчетливо видеть город и стоящих там людей. Полоса дыма, песка и копоти от чадящих останков медленно двигалась в сторону пустоши, но пока надежно скрывала от бойцов со стен уходящих демонов. Примерно в это же время их увидел десяток бойцов, и они направились в их сторону. Мечник-богатырь, жнец, мечник-витязь, серп. «Вам необходимо в срочном порядке явиться к губернатору», — заявил молодой капитан. «А как же новый князь-демон?» Наклонив голову на бок, спросил дед. Ближние подступы были окутаны дымом, но то, как вы бросились на купол князя и как он после этого пропал, видели наблюдатели, они-то и сообщили о вашей победе. Уважительно, как было принято в прошлом в старых родах, поклонился военный. После этого великий князь Романов приказал собрать всех глав гильдии и оповестить губернатора. «Хаэм, ну что же», — медленно произнес дед, — «веди, только через туалет какой-нибудь, что ли, хотя бы пыль смыть». Мечников взяли в небольшую коробочку и провели сквозь толпу военных, которых организовывали в отряды, которые, судя по услышанным словам, готовились к выходу в пустошь с целью добивания демонов. Привели их не в туалет, а в переоборудованный под армейский госпиталь спортзал. Раненых было не столь много, поэтому им никто не мешал. Быстро приняв душ, они переоделись. Точнее, переодевался дед. У Володи было несколько комплектов одежды в кольце по мысленному желанию, появившиеся на молодом мечнике. Только переодевшись и напившись, они двинулись в нужное место. «Поздравляю прославленного жнеца!» Громко с апломбом, сказал Романов, едва они оказались в помещении офицерского собрания на втором этаже центральной башни. «Вы второй раз едва ли не в одиночку заканчиваете набег, убивая князя-демона. Это достижение войдет в историю Ассийской империи». Помещение было наполнено людьми, которые, так или иначе, относились к верхушке местного управления. Губернатор со своими помощниками, главы гильдии со своими людьми. «Ну что вы», — громко сказал дед, — «это наша общая победа. К тому же с последним князем-демоном я справился не один, а с поддержкой своего ученика Витязя Серпа. Без его помощи я бы определенно не справился». «Ха-ха-ха», — прошелся по залу смех, окружающие восприняли его не иначе как хорошую шутку, но Володя не обижался. Наоборот, не нужно было никому доказывать, что он не богатырь. Все-таки он еще не настоящий богатырь, только его личинка, опыт боев, конечно, есть, но освоиться с новыми знаниями ему совершенно не помешает. А делать это в условиях постоянного прессинга со стороны других богатырей и сильных витязей, желающих поднять ранг, будет проблематично. К тому же не стоит забывать, что у него на носу инициация источника, и если все пройдет по плану, то уже через несколько месяцев он поедет поступать в магическую академию. Данные мысли пролетели у него за секунду, и он довольно усмехнулся, принимая бокал с шампанским. «А он каким образом там оказался?» — спросил Курвагин у кого-то из своих. «Его же на башне оставляли, из соседней башни передали, что он оседлал какого-то летающего демона и заставил его лететь в сторону битвы, как раз тогда, когда появился второй князь-демон». «Оседлал?» — не понял Курвагин. «Так, мне сказали», — ответил незнакомый голос, но парень не дослушал. Внезапно его к нему в ауру постучал аурный щуп деда и переключил внимание на себя. Посредством этой связи в голове прошелестело. «Осваиваешься с новыми способностями? Молодец! Только не стоит подслушивать столь явно, а то они могут догадаться о наших способностях». Но вслух дед сказал совершенно другое. «Пойдем к нашей главе». Встряхнув головой, обалдевая от открывающегося вокруг нового мира, парень поспешил за своим наставником, выслушивая здравицы об окончании набега. «Поздравляю», — довольно сказала женщина. «Теперь на следующие 20 лет пансионаты конкретно нас троих освободили от уплаты налогов». «Чего это?» — не понял дед. «Новый вид поощрения», — заявила женщина. «Указ императора зачитали, только что, как раз до того, как вы вошли». «Конечно, придумали данное поощрение не для того, чтобы поощрить именно нас. Явно не без погибших магов обошлось, но для нашей гильдии это будет очень полезно. Для гильдии может быть, сказал Володя. А вот что насчет меня, зачем мне это освобождение от налога в ближайшее время, я буду учиться, а потом мне это вряд ли пригодится. Даже если ты будешь учиться 10 лет, и потом работать только на правительство, то все равно неуплата обязательного налога на прибыль, это существенное подспорье. Только это все равно не для тебя, усмехнулась женщина. Почему это? Насторожился Володя. Потому что в гильдии тоже есть порядок награждения людей, проявивших себя особо. И я уж постараюсь тебя не обидеть, пошебуршила волосы на макушке головы Володи женщина и, дотронувшись аурным хлыстом до Володи, мысленно произнесла. Поздравляю с новым рангом, малыш, а мы тут долго? Странными глазами посмотрел на нее парень, когда она убрала руку. Таких нежностей она не позволяла себя никогда. Было в этом жесте что-то материнское, о чем Володя уже и забыть успел. «Нет, скоро разойдемся», — ответила плетка, пристальнее посмотрев на Романова, что-то рассказывающего губернатору. «Это просто власть придержащие», — объявили получасовой фуршет с целью отметить решающую победу в набеге. «Мы еще с поля боя вернуться не успели, а здесь уже празднуют», — с иронией сказал дед. После испытанных эмоций на поле боя он имел какое-то меланхоличное настроение, хотя парень был уверен, что еще полгода назад подобное поведение Романова его бы вывело из себя. «А мне кажется, или нас избегают», — допивая бокал, произнес Володя. «Не без этого», — плотоядно улыбнулась Антонина. «Все думают, какую модель поведения выстроить, что обещать им, в чем сотрудничать». «Не совсем понял», — проговорил Володя, но женщина его перебила и произнесла. «Тебе и не нужно понимать, но все тоже касаемо налогов и полученной прибыли. Набег закончился успехом, город мало того, что выстроил. Закрома гильдии полны, можно не собирать артефакты и оружие к следующему набегу. Высвободившиеся деньги можно потратить на бизнес, гильдийский или личный все равно, хотя гильдиям денег постоянно не хватает. А с нами, как ты можешь помнить, в процессе набега, достаточно серьезно ссорились и пытались отнять часть добычи, захваченной у культистов. К тому слитые данные на скрытых культистов, тоже было причиной конфликтов. Кстати, ты, наверное, не знаешь, но набег – это военное время, а значит, все, что взято с культистов по праву можно класть в карман гильдии. Ха-ха-ха, да, еще не было такого успешного набега для нашей гильдии. Несмотря на технические новинки, гибель мечников до недавнего времени была запредельная. Как правило, в живых оставалось не более 30%, если не меньше. Один сильный богатырь, два или три витязя и все, если есть хотя бы несколько боевиров, это уже отличный результат. Есть кому передавать навыки и растить новую смену. После набега, как правило, происходит сбор всех глав гильдий городов и производится перераспределение мечников, чтобы везде было кому воспитывать новое поколение. Я именно так в Остовске и оказалась, некому было принять гильдию, и я вызвалась сама, так что выводы делай сам, усмехнулась женщина. Информации у тебя уже избыточно. Хорошо, согласился Володя. Мне понятно очень многое, но неуместнее ли было сейчас работать с людьми, направлять и руководить, чтобы взять как можно больше? Наверняка есть еще много чего, о чем я не в курсе. Есть и мысли правильные, но не в нашем случае, по-доброму улыбнулась Антонина. Мужчины, как правило, все так и делают. Сначала с шашкой наголо на противника, на поле боя намашутся, а потом по окончании сразу собирать заместителей и держать все нити управления в своих руках. И хорошо, если есть хороший зам, который многое возьмет на себя, но это скорее редкость. Мне такая методика не подходит. Я все же слабая женщина и у меня собран аппарат управления, в виде штаба, который, что в мирное, что в военное время. Именно он руководит всеми операциями мечников. Я только изредка присутствую и скорее создаю вектор политики и отстаиваю мнение мечников, если есть интерес других гильдий. Результат, как ты видишь, заметен. У меня все крутится самостоятельно, в то время как у остальных все завязано на ручное управление. Ну так-то оно понятно, озадаченно произнес Володя. И даже польза есть, но я все же за единоначалие. Тут, когда мне взвод доверили, и то каждый тянул одеяло на себя. Ни за что не поверю, что все мечники захотят выполнять задачу, которую им поставил не глава гильдии. ХМ удивленно подняла брови плетка. Ты зришь в корень. Поначалу именно так и было. Мне пришлось приложить усилия, на, то чтобы выполнялись все письменные приказания, полученные от моего имени. Именно тогда появилась идея не получать готовых мечников, а начать растить их и получать преданных и умных последователей. Именно поэтому пансионат и его образование – это то, что принесет мечникам победу против демонов. За время обучения мечник поднимаются не только в уровне владения сущностью демона, но и учатся подчиняться и выполнять приказы. А как сработанные тройки работают против более сильного противника, ты и сам видел. К тому же для них основное – это планомерное развитие и раскрытие всех способностей, а незряшный риск в попытке стать хоть чуточку сильнее. Не хочу прерывать вашу интересную беседу, но этот короткий раунд завершился, и мы можем покинуть это место, вдруг сказал дед. Ты прав, согласно кивнула женщина и только поставила бокал с шампанским на поднос к официанту, как к ней подошел Романов. Уважаемая Антонина Ивановна, мне хотелось бы переговорить с вами тет-а-тет, лучась довольством, произнес мужчина. За его плечом стоял губернатор и несколько ближников. «Конечно, Константин Федорович, как я могу вам отказать?» произнесла женщина и пошла в сторону, которую указал Романов. Они прошли вперед в направлении небольшой галереи, и тут Володя почувствовал беспокойство, будто кто-то мазнул по нему холодным оценивающим взглядом, но все тут же пропало, оставив неприятное удивление. Тук-тук-тук, отчетливо забилось сердце в ушах, и Володя принялся наращивать ауру и призвал в руку меч. «Эй, спрячь оружие!» Внезапно воскликнул один из охранников Романова, отделившись от свиты, но парень не повел на это и глазом. Происходило что-то странное, но что именно он понять не мог. Скосив взгляд на деда, он видел, что у него заострились черты лица, и сам он, словно какая-то хищная птица, склонил голову на бок, к чему-то напряженно прислушиваясь, но оружие доставать не решался. Остальные присутствующие также замерли, будто чего-то ожидали. Чувство опасности взвыло словно в голос, и в этот же момент дед крикнул: «Щиты!» Володя не раздумывал, в момент набросил на себя защиту, но ближник Романова это от чего-то не успокоило. Тот тоже почувствовал угрозу, но от чего-то посчитал, что она исходит именно от Володи. «Стой!» едва успел сказать парень, как ближник метнулся вперед с огромной скоростью, окутываясь молнией и нанося удар прямо в защиту Володи. Он словно в замедленном видео увидел, как окутанная молнией рука пробивает участок ауры в буквальном смысле, испаряя его, а сосредоточенная в кулаке энергия кривой ломаной проходит сквозь ауру, и небольшая молния размером с волос все же дотронулась до тела мечника. Бодрящий разряд прошелся с макушки до пяток и оставил после себя злость. «Это что за херня?» воскликнули они одновременно. Володя от того, что его защита богатыря должна была защитить от нападения мага третьего ранга и не дать даже малой части добраться до тела, а ближник Романова от чего-то посчитал, что его удар уж точно должен был достичь цели, но больше они ничего сказать не успели. Потолок с быстро расширяющимися трещинами стремительно приблизился к Володе, потому что пятки подбила ударная волна, а все пространство заполнила стена огня. Глава 23. Витязь Артем Царенко, ученик темного мечника. «Куда ты пошел?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Возвращайся, пока тебя не заметили». Гневно раздалось в наушнике. Голос учителя не предвещал ничего хорошего, но Артему было все равно. Он уже сделал выбор. Если не получится сейчас, то уже не получится никогда. Потом учитель отправит его подальше отсюда, и стать богатырем у него может и не получится. Нажав три раза на тангенту, что по таблице переговоров говорила: «Нет, что бы там ни хотел наставник, уже поздно что-то менять, и он скоро это поймет». Эту позицию Артем подготовил сам и очень давно. Места было мало, но усевшись поудобнее, Артем принялся напрягать и расслаблять все мышцы на теле, а также вливать энергию микроимпульсами напрямую в источник, понемногу его раскочегаривая. Таким образом, он тщательно все проработает и, когда придет время, будет атаковать на своем максимуме. А сейчас ему нужно расслабиться и слиться с фоном помещения. Сделать так, чтобы его не заметили до самого начала атаки. Слушать дальше, что ему говорит учитель, он не собирался. Сейчас его единственный шанс выжить и вырваться из этой пучины – это первым нанести удар. Мысли скакнули на час назад. «Дебилы, придурки!» – кричал наставник, в буквальном смысле, разнося тайную базу. «Они не могли подождать нас, у нас уже все готово. Мы могли им этого Романова принести на блюдечке с голубой каемочкой. Наставник, может, не стоит так яриться?» — равнодушно произнес Артем. Романов все еще может уничтожить князя демона, и тогда захватить его в ослабевшем виде будет проще простого. Тогда это будет невыгодно уже мне, разозлился мужчина. Кто бы ни победил в этом противостоянии, это будет минус. Даже если демоны проиграют, кому мне нужно будет тащить добычу? Никто из тех, кто сейчас там остался, не сможет предложить мне достойную цену. И дать такого пленника взаймы тоже не вариант. Едва получив Романова, они от всего открестятся, обо всех договоренностях можно будет забыть. Я не получу и пятой части от желаемого. Да мало ли в столице сильных демонов, зачем обязательно проводить все здесь? Удивился Артем. Там же хватает сильных демонов, с которыми можно договориться. Да и вы не сказали, что именно хотите от них. Столичные демоны, не чета этим недоумкам из фракции войны, им выгоднее сотрудничать с людьми, а не драться с ними. Они откажутся только из осторожности. Если кто-то донесет шестому отделению, что они принесли в темном ритуале жертву в виде великого князя, им не простят и начнут давить. Только из-за этого они откажутся. А здесь, в набеге, можно продать его и получить максимальную цену. И что, мы останавливаем операцию? Спросил парень равнодушно. Нет, резко ответил богатырь. У меня на него планы. Его можно будет использовать для получения выкупа. Это будет длиннее, но так есть возможность получить много больше, чем я изначально предполагал. Не могут заплатить демоны, заплатит император. Собирай людей, у меня будут для них напутственные слова. Отдав распоряжение на сбор, Артем направился в сторону зала офицерского собрания. Если бы демоны не начали нападение столь неожиданно, то раут, посвященный началу противостояния с демонами, прошел бы в этом зале через несколько дней. Темный мечник приложил огромное количество оставшихся связей и денег, чтобы прием проходил именно в центральной башне в комнате офицерского собрания. И здесь такой облом. Демоны не захотели ждать, отчего-то были уверены, что справится с людьми одним лишь стремительным броском и напором. И тогда Романов будет в их руках. Магия иллюзий, показанная со сцены с целью развлечь зрителей, не шла ни в какое сравнение с теми заклинаниями, которыми обладал Артем. Он на виду у охраны прошел в помещение и залез в стоящую на полу у колонны огромную вазу. Изнутри она была описана рунами и не пропускала звуки и энергетическое излучение человека. Еще только продумывая план, он решил, что ему нужно было находиться как можно ближе к цели. Данная ваза была подготовлена и разукрашена задолго до начала, и вот ее срок пришел. Ждать оказалось не так долго, как он ожидал. Еще не прошло и полчаса, как внутри забегали люди. Радостные крики и смех были слышны очень отчетливо, и Артем приготовился ждать. Обрывки разговоров, услышанные от проходящих людей, позволили составить реальную картинку происходящего. Великий князь все же реализовал свой план. Несмотря на то, что демоны оказались оповещены о подобном варианте развития событий, они не смогли использовать это знание. Потом он услышал, что был еще один князь-демон, но его убил жнец. За своего деда Артем порадовался. Хоть он его и не знал, но все-таки хотел, чтобы кровный родственник был жив. Может, когда-нибудь он сможет поддерживать с ним связь. В наушнике была тишина, режим радиомолчания никто не нарушал, но внезапно на грани слышимости пролетел писк. Началось. Артем принялся отсчитывать 30 секунд и накачивать энергией пространство внутри вазы. Она должна принять на себя основной удар. Как бы Артем ни готовился, взрыв все равно произошел неожиданно. Ваза схватила сразу десяток крупных камней и около сотни мелких, но защита все сдержала, а в следующую секунду Артем выпрыгнул, быстро оценивая обстановку. Ему повезло, она была рядом, оглушенная и находящаяся в прострации, но тем не менее первые два удара она отбила с виду очень легко, но он и не думал, что сделает это так быстро. Вложив почти всю силу в удар, он направил на нее замедлитель, демонический артефакт, который замедляет любого, на кого им наведут. Тем более, что этот артефакт плотно работал с тем самым ядом, которым Артем так удачно поразил плетку. Она замерла на секунду, но Артему этого хватило. Быстрым движением корпусом он пробил ее защиту и попал по сердцу. Приток силы едва не сбил его с ног, и Артем повернулся, чтобы увидеть, как наставник бросил в него луч силы, но он ушел от удара и злобно оскалился. Сейчас он отыграется за все. Богатырь Владимир Воронин, серп. Взрыв подбросил Володю высоко вверх и с силой приложил о потолок. Если бы не команда деда, ни о какой защите речь бы не шла, и он получил бы серьезные повреждения. Взрывная волна отбросила его сначала в сторону, а потом он упал на пол. Ламинат под ним разошился в стороны и в образовавшуюся трещину его и затянуло. Грохнувшись на спину, он в стремительном желании жить выстрелил аурой перед собой и подхватил бетонную плиту, которая падала на него. С натугой удержал ее в висячем состоянии, а потом, освоившись с весом, отставил в сторону, к стене. Вовремя простонал молодой голос рядом с ним, и Володя с удивлением увидел ближника Романова, который напал на него. Маг не только выжил в разыгравшемся пекле, но и, как оказалось, именно Володя только что спас его. На его глазах защита мага последний раз мигнула и пропала. Он залез под рубашку и достал небольшую сферу, которая мигнула пару раз и рассыпалась в пыль. А маг, увидев это, разразился гневными ругательствами. «Ну что?» – спросил Володя. «На того ты напал, защитник, отстань!» – простонал он, обессиленно откинувшись назад. Володя пригляделся и увидел то, что до этого скрывал корпус мага. У него на ноге лежала огромная плита, копия той, расколотая на две части, копия той, которую Володя смог удержать. «Так, потерпи», — скомандовал Володя, и его аурные щупы пролезли под плиту и приподняли его, а еще два щупа, выстрелившие из-за спины, подхватили мага и оттащили в сторону. Было странно, но как будто бы основной удар пришелся именно на их двоих, хотя вполне возможно, что так случайно получилось. Но в провалившуюся дыру в столовую провалились только они. Прислонив мага к стене, Володя увидел, что ниже правого колена у него месиво. Нога переломана в нескольких местах, и из-под стопы натекло много крови. «Ты на меня не смотри», — неожиданно твердо сказал маг и, открыв сумку, достал эликсир. «Со мной все будет хорошо. Иди наверх, там идет бой. Нужно прикрыть великого князя». «Ты прав», — ответил Володя, очень уж ему не понравилось, как маг себя ведет. Не то что не извинился, но даже спасибо за помощь не сказал, а уж наверх отправил так, будто он Володин командир. Хотя парень и сам собирался туда направиться. Запомнив герб в виде молнии, щита и цветочного венка, молодой мечник пообещал после битвы поговорить по душам со странным магом, а после подтянул лежащий недалеко от себя меч и с помощью аурного щупа метнул тело в пролом. Едва оказавшись о комнате офицерского собрания, увидел, что дед в одиночку рубится с десятком мечников и магов. Они были одеты в знакомую форму отряда темного мечника. Оставшиеся в зале лежат раненые и убитые, и кто может, старается отползти назад. Романова словно безвольную куклу уводит в сторону, но он явно в сознании, потому что ругается, на чем свет стоит, и обещает каторгу. А с другой стороны, темный мечник дерется с Артемом Царенко. У ученика отсутствовала маска, и его лицо было в крови, но и его наставнику досталось. Несколько сквозных дырок в правой стороне груди и раненое левое бедро. Оставив учителя и ученика разбираться в своих взаимоотношениях самостоятельно, Володя направился на помощь к деду. А дед вел себя тоже не очень адекватно. Помимо ран в виде обожженного лица, у него была порванная в разных местах форма, оторванный рукав на правой руке и совершенно бешеный взгляд. Он наступал очень бездумно, атакуя лишь инстинктами, а не головой. Подумав, что дед сейчас упадет от боли, Володя стремительным броском полетел в его сторону. Усилившиеся способности отлично показали себя и с этой стороны. Скоординированные на командную работу бойцы не могли пробить защиту деда, но и сами закрывались выше всяких похвал. Однако отчего они посчитали, что все сильные бойцы выведены из строя? Три удара клинком и пинок ногой в бок мага, который от этого вылетел в окно, полностью изменили картину боя. Дед ускорился и в несколько движений отбросил противников в сторону, чтобы понестись куда-то за колонну. «Серп!» — внезапно крикнул Царенко, и Володя, развернувшись, отклонил удар копья своим мечом и в ответ попытался легнуть противника. Однако не он был целью темного мечника, а дед, севший на полу около входа в галерею. У него только срывался с руки темный сгусток, как парень с удивительной легкостью подбил ее вверх, и в результате часть потолка превратилась в пыль, а в оказавшемся мусоре Володя получил удар в живот и отлетел на несколько метров назад. «Ах ты, падла!» — воскликнул молодой мечник. Ему не было больно, скорее обидно. Доверившись чувствам, он метнулся в сторону Артема для того, чтобы перехватить копье Франковского у самого горла бывшего ученика. Он все-таки смог сбить обед. Понял Володя, а значит, они на одной стороне. Артему досталась сломанная рука и травмированная нога, плюс к этому множественные раны по телу, но уходить за грань он не стремился, а наоборот готовился атаковать, и Володя решил дать ему этот шанс. Не отпуская копья, Он дернул его в сторону и нанес удар по больной ноге. «А-а!» – воскликнул темный мечник и попытался стряхнуть Володю, но это не получилось. Как и в прошлое столкновение, Володя осознал, что этот богатырь совершенно не умеет драться с равным противником. Скорость на уровне, сила на уровне, козырные тузы в огромном количестве, а вот умения в честной драке маловато. Меч перехватил аурный щуп и, подняв его высоко вверх, нацелился на плечо Франковского. А сам Володя в этот момент вспомнил про так и ожидающий своего часа жезл, спрятанный в кольце. Еще при первом нападении темного мечника на них, Володя его затрофил, но так и не использовал. Все ни на кого было тратить и прямо сейчас использовал против того, кто его изначально покупал. От меча темный ушел, а молнию принял на небольшое зеркальце, которое выпрыгнуло из кармана и словило магический удар. Но удар был такой силы, что оно не выдержало и лопнуло, отчего темному все же досталась часть атаки и его тело затрясло от боли. «А-а!» – воскликнул он и волной сырой силы сбил Володю с ног, но упустил копье. И молодой мечник, не думая много, тут же спрятал его в кольцо, и оно впервые за все время запротестовало. Однако парень был настойчив и с громким хлопком копье пропало. «Энна!» – примерно в это же время выкрикнул Артем, и у него с руки соскочило серое заклинание, которая словно кислота стала разъедать защиту, а потом кожу богатыря. Тот даже сделать ничего не успел, как оказался без правой руки. «Ты все равно не успеешь их спасти», — неожиданно твердо сказал темный мечник, засветившись каким-то слабым светом. Удар Царенко все еще действовал, но он уже не мог нанести решающий удар. «У тебя нет и шанса, и они умрут в любом случае. Гвоздь исполнит приказ. Умри!» С бешенством крикнул Царенко и сильнее сжал свой кулак, которым управлял заклинанием, но было видно, что сил не хватает. Тогда Володя ушел вскрыт, поняв, что так у него больше шансов. Вокруг темного мечника в разные стороны разлилась сила, оформленная в виде узоров. Он готовился к телепортации. Вот почему стоял на месте и давал себя ранить. Промелькнуло в голове у Володи, и он не собирался давать ему возможность уйти. Нет, только не сейчас, когда он почти проиграл и стоит почти без защиты. Рот наполнился слюной, и парень ощутил ужасную жажду. Сердце темного мечника билось с удивительной привлекательностью, он словно чувствовал его притяжение. Смертельный удар сменился обычным ударом. Володя в одно движение вырвал сердце богатыря, после чего сделал губы трубочкой и всосал в себя явно видимую дымку. Сердце рассыпалось, а Володе по голове словно кувалдой ударили, и ноги перестали держать. Молодого богатыря замутило и вырвало. Один раз, второй, третий. Он не прекратил, пока его в очередной раз не вырвало желчью с кровью. Отстраненно подумав, что увлечение целебными эликсирами и разной дрянью не пошло организму на пользу, он начал вставать, как вдруг вздрогнул. «А-а!» – завыл дед, и было в его вое столько боли и тоски, что Володе стало не по себе. Это всколыхнуло парня. Он подскочил на ноги и поспешил в его сторону. «Дед!» – только и смог сказать он, приблизившись, как увидел, почему жнец кричал. Рядом с ним со стекленеющим взглядом лежала Антонина, с лица которого уходила добрая улыбка и рука, держащая деда за щеку, безвольно опала. «Она мертва!» – застонал дед. «В сторону!» – скомандовал он деду. Собственное сердце, вновь как на поле боя с огромной скоростью застучало в голове. Адреналин прояснил голову, а Володя понял, отчего дед как загнанный зверь стремился именно сюда. Удар рассек половину тела и непонятно было, как она еще была жива столь долго, наверное, хотела просто с ним попрощаться. Все-таки богатыри, это уже не люди, их желания очень сильны. Не придумав ничего нового, Володя нанес ритуальный рисунок кровью Франковского, вокруг проникающей раны и наложил руку. Однако в этот момент он почувствовал угрозу и наклонился, почувствовав, как мимо его головы пролетел небольшой томагавк. Удивительно, но угрозу представлял Франковский. Он был без сердца, однако стоял уверенно и готовился метнуть еще один топорик. Защита была восстановлена, а тело светилось изнутри розовым цветом, а раны на теле буквально на глазах заживали. Он уже не собирался сбегать. «Меня не так просто убить, у меня два сердца», — захохотал он и бросил еще один топорик, но в себя, к счастью, пришел дед и с легкостью перехватил его в полете и направил назад. «Тем лучше», — с плотоядной улыбкой сказал Володя и, приложив руку на рисунок, начал вливать энергию. «Кха!» — воскликнул Франковский, и его тело, только что заживающее, вдруг перестало регенерировать. Цвет померк и стал вообще пропадать. У него подкосились ноги, и он сначала присел на колени, а потом, собравшись, крикнул: «Что ты со мной сделал? Я твоя смерть!» Засмеялся Володя, его начало медленно трясти. Ритуал забирал очень много сил. Он словно насос вытягивал ее из парня. Рука занемела, источник начал стрелять болью, а аура пошла рябью, и она стала схлопываться, но Володя держался. Ему нужно было услышать стук сердца Антонины, но этого не было. Он держался только на силе воли, в отличие от прошлых раз больно было ему, и он терпел до тех пор, пока кричащий Франковский в один момент не распался пеплом. Он распался пеплом, а Антонина все лежала без движения и даже не пыталась прийти в себя. Раны на теле зажили. Аура раскрылась и напиталась энергией, но все было тщетно. Тогда, собрав в жезле кроху электрической энергии, которая чудом осталась там, парень ударил ее по груди с криком: «Вставай!» От разряда ее тело подпрыгнуло, и женщина наконец-то открыла глаза и что есть мочи закричала: «А-а!» Ее затрясло, а дед едва это увидел, навалился на нее и придавил всем телом, не давая себя покалечить. Володе опять было плохо. Он чувствовал себя опустошенным и просто сел к осколку стены и откинулся назад. Наконец-то все закончилось. Слишком много произошло за сегодняшний день. Если кто-то придет для того, чтобы его убить, он уже ничего не сделает. Он только и смог увидеть где-то на грани сознания, что Антонина пришла в себя, перестала биться в судорогах, и они с дедом что-то говорили друг другу. Где-то шла стрельба, но к ним никто не совался, а потом он закрыл глаза и больше не открыл. Эпилог. «Ну что, волнуешься?» – неожиданно спросила девушка, непонятно как появившаяся рядом с Володей. «ТЦ!» – поморщился парень. «Полторашка, я же просил ко мне так не подкрадываться». «Ха-ха-ха», засмеялась девушка. «У тебя такое умильное лицо, что я даже не могу перестать тебя проверять. Неужели ничего не заметил? Я сосредоточен на другом», недовольно заявил Володя. «Ты же знаешь, прости», умильно сказала девушка и погладила его по голове и прильнула к телу, после чего жарко на ухо прошептала: «Может, накажешь меня вечером? Может, знаешь, я встречаюсь с Викой», начал было Володя, но девушка его перебила: «А вот она с тобой не встречается. Может, стоит отойти от нее и сосредоточиться на тех девушках, которые просто хотят сделать тебе приятное?» «Ну да, ну да», — медленно проговорил Володя, и воспоминания его ушли куда-то в прошлое. Прошло полтора месяца с окончания набега, и его жизнь изменилась кардинальным способом. Исцеление плетки после клинической смерти с помощью придуманного Володей ритуала прошло успешно, и женщина чувствовала себя на отлично. С ней, как и с дедом, произошли разительные изменения. Она помолодела и пусть не была в теле, но даже так сбросила десяток килограмм. Кожа подтянулась, а морщины ушли, будто их и не было. Даже волосы налились силой, и можно было отчетливо сказать, что она стала выглядеть лет на 30. Сейчас она и дед переживали свой настоящий медовый месяц. Они работали в гильдии до обеда, а потом сваливали дела на подчиненных и уходили в закат. Рестораны, приемы, театр, кинопремьеры, просто выезд на природу. На все у них было время. У них все было замечательно. У них, но не у Володи. Он отдал ритуалу слишком много сил, в результате чего его аура стала распадаться. 4 дня комы, едва не перегоревший источник и ощущение пустоты внутри от отсутствия силы мечника. Он скатился на уровень обычного человека. Это был стресс. Ужасный стресс, тоска и депрессия. У него диагностировали нервическое расстройство, а настоящим бичом стали нервические припадки. От осознания потери Володя испытывал настоящий ужас, и пусть головой он понимал, что все сделал правильно, и он убил темного мечника и оживил плетку, но от этого осознания все равно было тяжело на душе. Что бы с ним случилось, если бы он остановился раньше и не доводил себя до такого состояния? Вика, к которой он приходил в депрессии, сначала была благодарна за его помощь в спасении бабушки, а потом стала помогать ему прийти в чувство, но делала это в манере воспитателя из пансионата, но никак не любимой девушки. В ее голове не укладывалось, как Володя мог быть таким ничтожным, неспособным справиться с организмом и своими чувствами, а нервические припадки еще и испугали. Смотреть, как твой любимый от 10 минут до часа пускает слюни от перегрузки мозга, картина не из приятных. Она в буквальном смысле отправляла его лечиться и обещала быть с ним, но Володя, почувствовавший отклик от источника, стал одержим магией. Это стало причиной первой серьезной ссоры между влюбленными, после которой они перестали общаться, и с тех пор прошел примерно месяц, а никто из них все никак не могли найти в себе силы извиниться. Вика считала, что он должен лежать в лазарете и литрами пить зелья. Володя же был уверен, что нужно убрать причину такого состояния, и тогда все изменится само. Ему было жутко остаться без магии, и он всеми силами стремился возвратить себе потерянные способности. Он вспомнил все, что до этого изучил. Рунами были исписаны несколько тетрадей, сварены литры зелий, а еще Володя ходил в пустоши недалеко от города в поисках целебных трав и других артефактов. Поле, на котором лежали трупы демонов, изменилось. Напитавшись темной магией по самую маковку и, парень каждый день приходил и проводил ритуал очищения земли. Магия подчинялась неохотно, как будто после того, как он потерял силы мечника, у него исчез еще один инструмент манипуляции маной. Тем не менее результат был, и сейчас вообще решалась его судьба. Плеткой так оттянуло городской экзамен инициации на 2 недели. Все только для того, чтобы он хотя бы немного подготовился и пришел в форму. Володя в лицо увидел своих недругов. Маги, осененные, даже неизвестные ему аристократы. Все хотели, чтобы экзамен в Остовске прошел как можно быстрее. И Володя, согласно указу императора, должен был принять в нем участие. И все равно было на травму, перенесенную совсем недавно. Наиболее неприятная фраза звучала так: «Травма на инициацию никак не влияет. К тому же силы мечника и мага – это разные вещи, нужно дать молодому человеку раскрываться». Тем более все видели, как парень проводит ритуал и использует магию, а Володя и впрямь как с цепи спустился, постоянно работая над собой и мало отдыхая. Документы, представленные Царенко, были на вес золота и позволяли ему быстро идти вперед, развивая свой дар и придавая ему определенную гибкость. Жалостливые, злые, ненавидящие, радостные взгляды Володя ловил на себе постоянно, поэтому практически не вылазил из своего поместья. Да, Володя стал хозяином небольшого поместья чуть в стороне от центра города. 3-этажный особнячок, с фонтаном на входе, бассейне внутри и фруктовым садом. К дому прилагались несколько слуг, 2 водителя и парк в 2 машины. Для того, чтобы он мог содержать дом в хорошем состоянии, Володе выделили солидные пакеты акций нескольких компаний и помощь юриста гильдии в их приумножении. Это был более чем щедрый дар от плетки, и в другое время парень бы прыгал вверх от счастья, но не сейчас. Сейчас его больше занимало собственное здоровье. Дед, посмотрев на мучения Володи, только и сказал: «Для того, чтобы выздороветь, нужно время и энергия. Хорошо ешь, спи и тренируй магию. Я опускался до новичка 2 раза и 2 раза поднимался, так что будь уверен, у тебя все получится». Его спокойная непоколебимость дала Володе много больше, чем все, что он получил от других. Губернатор тоже не обидел. По итогам уничтожения культистов, Володя получил медаль «Разведка» за участие в уничтожении князя демона, медаль «Демона-убийца» и за участие в обороне города за оборону Остовска. Все медали были с мечами и в золотом исполнении, что явно говорило, что Воронин сделал для победы побольше остальных. К каждой медали шла денежная награда, и это тоже порождало зависть у очень и очень многих. Плетка дополнительно раскошелилась и сшила парню на заказ несколько представительных костюмов для торжественных мероприятий и парадную форму гильдии мечников Остовска. Так что он не будет выглядеть бедным родственником при поступлении. Осталось только пошить парадную мантию, но это будет уже после поступления и прохождения обряда слияния со стихией в зависимости от выбранной специальности. Даже Романов решил поучаствовать в жизни геройски раненого молодого человека, пообещав похлопотать об индивидуальном наставнике в случае, если не получится поступить в Академию магии. Следующим приглашается Владимир Воронин. Неожиданно громко произнес голос диктора, и полторашка мило улыбнулась ему и сказала: «Тебя зовут». От осознания, что происходит, парня опять чуть не схватил приступ, но он справился. Крепко сжав зубы и задышав, успокаиваясь, он уверенно пошел вперед. Чему быть, тому не миновать. Он даже был рад вмешательству полторашки, которая несколькими словами отвлекла его так, что до своего вызова он даже не волновался особо. Помещение для инициации представляло собой огромную сферическую белую комнату, испещренную рунами. Необходимо было стать в центре комнаты и постараться раскрыть свою силу. Над кандидатом в маги висел небольшой кусок кварца, который должен был пропустить через себя поток энергии и с помощью преобразованной силы нанести узор на тонкое тело будущего мага. Если там есть сосредоточение энергии или даже намек на него, то кандидат получит либо дар, либо его искру дара. Если ритуал пройдет неправильно, и кандидат пренебрегал подготовкой к инициации, его источник может быть поврежден, и он потеряет возможность к тонким манипуляциям и станет осененным. Были и те, кто ничего не получал, но Володя был точно не один из них. Сегодня он знал точно, что получит доступ к новой силе, весь вопрос только в том, в каком объеме. Ритуал инициации состоит из того, чтобы втянуть в себя так много силы, как только это получится. Тогда результат закрепится и будет понятно магам, какого ранга он станет. Да, разделение на ученика и старший ученик во время обучения присутствует, но ученики тоже бывают разные, и если у тебя после инициации маны на второй или на первый ранг, то обучение у такого мага станет гораздо результативнее. Были маги, которые росли во время обучения и перескакивали через ранги, но таких в десятилетии не больше трех. «Кандидат готов?» – спросил громкий голос. «Готов», – ответил Володя, и линии на стенах пришли в движение, а потоки энергии закрутились вокруг него. Они закрутились с такой огромной скоростью, что он перестал за ними следить и сосредоточился на себе. В середине груди, где было сосредоточие, силы стало тепло, а где-то по телу прокатился вал мурашек и стала нарастать боль. Такого не должно было быть, однако было. Пока в какой-то момент что-то внутри не лопнуло и силы не стали уходить, как вода в решето. Напрягшись, Володя принялся нагнетать энергию, благо ее внутри помещения было много. Закачанная магами энергия становилась нейтральной, была в доступе у кандидата в маги, и он мог использовать ее так, как захочет. Все 3 минуты, пока шел прожиг ритуала, Володя напрягался изо всех сил. Пот тек ручьем по лбу, рубашка, в которой он пришел, была мокрая от пота, но он не сдавался. Все, что сейчас он мог, это держать поток энергии в источнике, на котором, словно на листе бумаги, рисовался сложный узор. Неожиданно, вихрь энергии прекратился, и свет линий погас. «Кандидат», — вновь раздалось сверху. «В вашем случае артефакт показывает странные результаты. Продемонстрируйте заклинание, которое вас учили делать на курсах». Недолго думая, Володя зажег на кончике пальца огонек энергии, потом сделал им круг и, заключив внутрь простой символ, накачал энергией. Пространство над ним засветилось, а Володя осознал, что проделал все с необычайной легкостью. Простейшее нейтральное заклинание света получилось на отлично. Что-то явно пошло не так, но он справился, и он теперь маг. Ему вторил голос сверху. «Поздравляю, вы пробудили дар, и я уверенно могу называть вас магом». В голосе говорившего проскользнула какая-то насмешка, но Володя предпочел этого не заметить. Он прошел инициацию и стал магом. Теперь перед ним вновь открыты все дороги. Улыбнувшись сам себе, Володя шагом уверенного в себе человека поспешил на выход. Нужно было предоставить комнату для испытаний, для других.